После этого нас повели на испытательный полигон, где проверяли готовые машины. Специальная трасса с различными препятствиями, уклонами, разными типами покрытий тестировала все системы автомобиля. «Здесь каждая машина проходит проверку», — объяснял Сайкин. «Тормоза, устойчивость, проходимость, все должно соответствовать стандартам. Обратите внимание на этот участок с бельгийской брусчаткой, он специально создан для проверки устойчивости подвески к вибрациям. А вот 30-градусный уклон для проверки тормозов и трогания с места». Главный инженер полигона предложил: «Может, хотите прокатиться? У нас как раз новая модель проходит испытания, машина опытная». «А можно?» – спросил я. «Новые грузовики внушали уважение». Сайкин кивнул. «Почему нет? Прокатите чемпионов, Алексей Петрович. Нас, меня и Юру Суслопорова усадили в новый грузовик, ЗИЛ-4331, модель, которая должна была заменить знаменитый ЗИЛ-130. Машина оказалась намного комфортнее, чем я ожидал от грузовика. За рулем сидел опытный водитель-испытатель, который провез нас по всему полигону, демонстрируя возможности автомобиля. Витя Круглов и Вася Жупиков заняли места пассажиров во втором опытном грузовике. Иванов же от поездки отказался. «Это совершенно новая конструкция», — пояснил Сайкин, когда мы вернулись. «Дизельный двигатель мощностью 185 лошадиных сил, пятиступенчатая коробка передач, гидроусилитель руля, новая кабина с улучшенной аэродинамикой. Расход топлива на 20% ниже, чем у ЗИЛ-130. Грузоподъемность 6 тонн против 5 у предшественника». Последним пунктом был склад готовой продукции, огромная площадка, заполненная новенькими грузовиками ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. Ряды и ряды одинаковых машин, выстроенных по линейке, впечатляли своими масштабами. «На складе постоянно находится около 1000 готовых автомобилей», — сказал Сайкин. «Отсюда они отправляются по всему Советскому Союзу и не только. Мы экспортируем наши грузовики в более чем 30 стран мира. Наши грузовики пылят на всех континентах. Там же на складе мы приняли участие в одном из любимых советских развлечений, а именно в общении с трудовым коллективом завода. Надо сказать, что и во время чуть затянувшейся экскурсии простые зиловские работяги подходили к нам. Кто просто пожать руку или хлопнуть по плечу, а кто и чтобы чуть дольше поговорить. Так как нас сопровождал фотограф, на груди у которого висело аж 3 заряженных фотоаппарата, кадров он наделал достаточно. Хватит на целый фоторепортаж. Но те мимолетные короткие разговоры в цехах и завода и в подметке не годились митингу, который собрался на складе готовой продукции. Работяг на него собралось очень много, и мы с ребятами и Валентином Казмичем больше часа общались с нашими самым главными фанатами. В конце у меня уже лицо заболело от необходимости постоянно улыбаться. Плечи ныли, на них точно останутся синяки, как и правая рука. Сегодня я точно поставил какой-нибудь рекорд по рукопожатиям. Ну а потом мы, собственно, произошло то, зачем мы сюда и пришли. Товарищ Сайкин принялся выражать признательность ЗИЛа игрокам «Торпедо», и размеры этой признательности были впечатляющими. Призовые от федерации показались нам всем мелочью. Меня так и вовсе Сайкин и ЗИЛ в его лице одарил по-царски. Во-первых, квартира. Та самая служебная квартира отца стала моей. Из-за моего возраста, правда, были определенные сложности и формальности, но все равно. Я получил трехкомнатную квартиру, считай, что в центре Москвы. Это решало огромное количество вопросов, которые могли возникнуть в будущем. Теперь, что бы ни случилось, у моих родителей есть жилье в Москве. А во время перемен, я так думаю, лучше все-таки жить в столице, а не в стремительно обнищавшей провинции. И квартира была не единственной премией от ЗИЛа. Кроме нее я получил еще и новенький ГАЗ-2410, «Волга», небесно-голубого цвета. Да уж, не судьба Оли в следующем году рассекать по Москве на ультрамодной восьмерке. Вместо нее у моей сестры будет «Волга». Не последние модели, конечно, сейчас на конвейере уже ГАЗ-3102, но все равно, «Волга» это «Волга», так что думаю, она не обидится. Остальные торпедовцы в ЗИЛ тоже не обделил. Конечно, по отношению к ним щедрость завода была поменьше. Юра, например, получил машину, а Вася Жупиков – квартиру. Но в любом случае размеры призовых, которые выплатил нам ЗИЛ, были куда больше, чем то, что мы получили от государства. Про Заварова Сайкин, кстати, тоже не забыл. Когда Сашка только перешел к нам из Киева, он получил однушку. После чемпионата Европы она превратилась в трещку. Плюс нашему пострадавшему герою выдали еще и дачный участок неподалеку от Подольска. Направление, конечно, не самое престижное, но зато близко. При том, как я понял, СНТ, в котором Узаварова дача, непростое. Там скорее коттеджный поселок. Так что Сашка у нас будет обладателем загородного дома. Не забыл Валерий Тимофеевич про спонсорский «Опель», который мне подарили после финала. Он сказал, что поручил одному из своих заместителей вопрос доставки машины к нам, в «Союз». Так что скоро на улицах Москвы появится на одну иномарку больше. Притом это будет не просто иномарка, а пижонское спортивное купе. Оля, как узнает, наверняка постарается у меня его выцыганить. Но нет, дорогая сестрица, фигушки. Вот тебе «Волга», на ней и катайся. А «Опель» покамест подождет моего совершеннолетия и прав. На нем я сам буду ездить. В общем, несмотря на то, что последняя часть нашего визита на ЗИЛ получилась самой короткой, она выдалась и самой продуктивной. После встречи с Сайкиным у меня, наконец-то, выдались пару свободных дней, чтобы отдохнуть. Их я планировал провести с Катей, но ее вступительные экзамены этому помешали. Мне же, в отличие от моей девушки, не нужно было голову ломать и переживать насчет института. В ТУС, родной для всех торпедовцев в ТУС призили, уже ждал меня. Я не стал изобретать велосипед и, например, пытаться поступить в МГУ или еще куда-то. Вместо этого я пошел по протаренной дорожке. Те же Савичевы, Юра и Коля вполне себе успешно числятся студентами, а сами играют за «Торпедо». Меня это вполне устраивало. В общем, я отоспался за время короткого отпуска и по его окончанию отправился в мой второй дом, на базу «Торпедо». Пришло время поправлять наше турнирное положение. Глава 12. А вот и Славка. Довольный голос Дозмарова раздался так громко, что наверняка его слышала вся торпедовская база. «Привет, чемпион! Как же я рад тебя видеть!» Сашка буквально подбежал ко мне, обнял, так что казалось, что чуть-чуть и кости затрещат, а потом приподнял. «Пусти, кабан здоровый! Ты мне сейчас что-нибудь сломаешь!» Дозмаров поставил меня на землю. «Я тоже рад тебя видеть, Сань! Ну давай, рассказывай, как вы тут без нас?» Мой бессменный сосед по комнате на базе и гостиничным номерам покался мне на самом входе, и пока мы шли к жилому корпусу, он успел мне рассказать последние новости, которых было много. Как-никак последний раз мы с ним виделись еще в мае, 2 с лишним месяца назад. «Да что рассказывать, как мы тут без вас справлялись, ты и сам наверняка знаешь», — вздохнул Сашка. «Настроение в команде из-за результатов сейчас, мягко скажем, не очень. А уж Стрельцов с Ворониным вообще как в воду опущенные ходят. Эдуард Анатольевич очень переживает за результаты. Я прекрасно понимал Дозмарова. -5 игроков основного состава вместе с травмой первого вратаря из любого фаворита сделают середняка. Стрельцов в этой ситуации принял единственно верное решение – начал подтягивать ребят из дубля. Это сработало, но только частично. Братья Савичевы получили постоянное место в основе команды. За 2 месяца каждый из них провел по 5 матчей, и на 2 они забили 3 мяча, 2 из которых записал на свой счет Юра. 3 гола – это немного, но и Юра, и Коля сделали несколько голевых передач. В сумме их набралось 5, и в 4 эпизодах адресатом стал Андрей Риткоус. То есть с атакой все было относительно неплохо. Но вот оборонялась «Торпедо» ужасно. Суслопорова, Жупикова и Круглова заменить было некому. Так что первое место, пусть и с оговоркой, которое мы занимали до паузы на подготовку к Евро и сам турнир, превратилось в 10-е. Мы только по дополнительным показателям опережали «Кайрат». Правда, отставание от идущего первым «Спартака» было не сказать, что очень большим. Спасибо нынешней системе, при которой за победу давали 2 очка, а не 3. Наши соседи набрали 23 очка, а мы 17. 6 очков за оставшуюся половину чемпионата вполне можно было отыграть. Ситуация, конечно, интересная получилась. Так-то все клубы высшей лиги были в одинаковом положении. У лидирующего «Спартака» в составе тоже отсутствовала целая группа игроков. Досаев, Бубнов, Гаврилов, Родионов, Черенков. У «Днепра», который делил промежуточное первое место с красно-белыми, тоже были очень большие пробоины в составе. Протасов и Литовченко – это игроки такого уровня, которых просто так не заменишь. Элита. Да и идущий третьим «Зенит» тоже 2 месяца играл без Желудкова и Бирюкова, которые геройствовали во Франции. Однако же ни «Ромбик», ни «Стрелка», ни «Днепряне» не провались так, как мы. Да и 2 «Динамо», «Киевская» и «Минская», тоже можно было назвать базовыми клубами сборной, но и они достойно выступали. И проблема наверняка была в том, кто на тренерском мостике. Бисков, Садырин, Лобановский и остальные банально сильнее как тренеры, чем Эдуард Анатольевич. Нет, Стрельцов очень хорошо умеет работать с молодыми, тут нет вопросов. Но вот что касается всего остального, он объективно слабее. А что Воронин? Не запил сгоря, спросил я у Дозморова, когда мы подошли к жилому корпуса. «Чего нет, того нет, держится, злой как черт, но трезвый, что ж, и на том спасибо, как говорится». Вообще-то сейчас была пауза между кругами и следующий матч у «Торпедо» аж 20 июля. Мы едем в гости к «Шахтеру», и по идее можно было и дать игрокам больше времени для отдыха, устроить им, то есть нам отпуск. Но это не наш метод, не советский. Раз результаты команды неудовлетворительные и игроки вернулись из сборной, то надо сделать что? Правильно. Посадить команду на сборы, ведь нет ничего лучше, чем в разгар лета провести 2 недели в отрыве от своей семьи. Жена, у тебя отпуск? Ну ничего, поскучаешь в московской квартире без меня, любить зато сильнее будешь. Первая группа, сегодня начинаем с кросса, 5 километров. Давайте, товарищи заслуженные и не очень мастера спорта, голос Воронина разносился над полем, побежали. Побежали. Я переглянулся с остальными торпедовскими чемпионами. Первая группа — это как раз мы. Давай, Славка, тихо сказал мне Круглов, побежали. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. 5 километров для профессионального футболиста, дистанция привычная, но сейчас, после общего накопившегося напряжения, она показалась мне бесконечной. Организм отчаянно сопротивлялся, мышцы после недели без серьезных нагрузок, казалось, успели забыть, что такое работа на полную. Понадобилось 2 полных километра, чтобы поймать ритм и втянуться. Толку от такого кросса, на самом деле, не очень много. Но дело было даже не в физиологии, а в психологии. Воронин наверняка хотел, чтобы мы вспомнили, где мы и для чего мы тут. После кросса нас ждали упражнения на растяжку и короткая пауза, во время которой я наконец смог рассмотреть, как изменилась команда за эти 2 месяца. Братья Савичевы держались уверенно, как полноценные игроки основы. 2 месяца в старте пошли им на пользу. Особенно это было заметно на Юре, младший из братьев заметно окреп физически, а в его движениях появилась уверенность, которой раньше не было. Андрей Риткоус, похоже, наконец нашел свою игру. Он двигался свободно, без той скованности, которую я замечал за ним весной, когда он только вернулся в основу после тяжелой травмы, из-за которой пропустил почти весь прошлый сезон. Команда на поле. Стрельцов, появившийся на бровке, жестом собрал всех в круг. Сегодня без теории. Работаем сразу на поле. Атакующая комбинация, под Сергеева. Суслопоров опорник, Николай Савичев и Дозморов на флангах, Юра Савичев под нападающими. Риткоус ищешь взаимодействие со Славой. Он свободный художник, может опускаться глубоко или оставаться на острие, ваша задача подстроиться. Схема была знакомой, но из-за отсутствия Заварова, который обычно был вторым мозговым центром наших атак после меня, многое менялось. Теперь эту роль предстояло частично взять Юре Савичеву, который должен был играть диспетчера, когда я выдвигался вперед. Начинаем. Суслопоров, занявший позицию опорника, начал комбинацию с передачи на Николая Савичева. Тот сместился с фланга в центр, привлекая к себе защитника, и сразу отдал на своего брата. Юра оказался в той зоне, где обычно располагался Заваров. Я решил сделать то, к чему все привыкли, сместился чуть глубже, в ту зону, где обычно и действовал. Юра увидел мое движение и моментально отдал мне пас. Один из защитников рванул ко мне, но я легким движением ушел от него, поднял голову и увидел, как Риткоус сделает забегание на дальнюю штангу. Не задумываясь, я выполнил диагональную передачу, и Андрей в касание переправил мяч в ворота. Вот, Стрельцов явно остался доволен. Слава, ты понял? Да, ты можешь играть так же, как и раньше, опускаться за мячом, если хочешь. Но ребята уже научились действовать и по-другому. Я кивнул. Действительно, для меня особенно ничего не менялось. Я всегда был свободным художником в «Торпедо», центром, вокруг которого строилась вся игра. Разница лишь в том, что с братьями Савичевыми и Риткоусом мне нужно было наладить взаимопонимание так же, как с Заваровым. Еще раз, но теперь начинаем от защиты. Следующие 2 часа прошли в однотипных упражнениях. Мы раз за разом отрабатывали выход из обороны, развитие атаки через фланги и завершение. И с каждым повтором я все лучше понимал новые связки. Братья Савичевы оказались очень восприимчивыми к моей игре. Уже к концу тренировки они интуитивно понимали, когда я собираюсь опуститься глубже или остаться на острие. «Слав, как тебе Савичевы?» – спросил меня Суслопоров, когда мы уже шли в раздевалку. Юрка здорово видит поле. Не так, как Саня, но по-своему. А Николай на фланге просто зверь, носится без устали. Думаю, сработаемся. Ага, они 2 месяца тут без нас пахали. Особенно Юра впечатляет своими передачами. Андрею он нормально так снаряды подносил, пока мы во Франции рубились. В раздевалке Стрельцов объявил вечернюю программу. Тактическое занятие в 6 и отбой в 10. Стандартный в принципе режим. Савичевы, Редкоус, Сергеев, останьтесь, добавил он, когда все уже собирались расходиться. Мы переглянулись. Значит так, Эдуард Анатольевич выглядел серьезным. У нас проблема с центром атаки. Заваров до конца сезона точно не вернется. Врачи говорят, реабилитация будет долгой. Я кивнул. То, что Сашка скорее всего не вернется до конца сезона, в принципе читалось. Слишком уж удачно попал в него Бац. Слава, ты для нас, безусловно, главная ударная сила. Но без Заварова тебе придется взять на себя больше организационной работы. Юра хорошо видит поле, но ему не хватает опыта. Ты можешь действовать так же свободно, как привык, но нужно, чтобы между вами было понимание, кто на какой позиции в конкретный момент, кто отвечает за последний пас. Ясно? Конечно, Эдуард Анатольевич, я посмотрел на Юру, мы разберемся. Отлично, завтра посмотрим, что из этого выйдет. Второй день сборов начался с тактического занятия. Стрельцов долго объяснял особенности нашей игры без Заварова. Схема формально оставалась той же, но акценты смещались. Теперь больше игры шло через фланги, где действовали Николай Савичев и Дозмаров, а центр поля делили мы с Юрой и Суслопоровым. Главное, чтобы не было путаницы, объяснял Стрельцов. Слава, когда ты опускаешься глубже, Юра должен занимать позицию ближе к Редкоусу. И наоборот, нельзя, чтобы вы оба одновременно были глубоко или на острие. Ясно, мы кивнули. Это была стандартная схема с плавающими позициями, ничего особенно сложного. Просто нужно было достичь взаимопонимания с Юрой, чтобы мы не мешали друг другу. Само собой, что все это прописные истины, особенно для меня. Но повторение мать учения и лишним это все точно не будет. После теоретической части мы вышли на поле и начали отрабатывать новые связки. Суслопоров отлично справлялся с ролью опорника, перехватывая мячи и сразу же начиная атаки. В принципе ничего нового. Как по мне, если и есть в стране опорники лучше Юры, то это Олейников. Собственно, из-за Сергея Юра и не был основным игроком сборной. Юра Савичев, несмотря на молодость, вот не мне о ней говорить, на самом деле, показывал отличное ведение поля, часто находя неочевидные решения. А его брат был неудержим на фланге, раз за разом обыгрывал своего оппонента и делал опасные навесы. Это хорошее усиление для торпеда, сейчас я видел это отчетливо. Постепенно я начал чувствовать, как взаимодействие налаживается. Когда я опускался глубже, Юра сразу же выдвигался вперед, а Редкоус смещался в сторону, освобождая зону для моего прохода, если я решал пойти с мячом. Все это происходило без слов, на интуитивном уровне. Братья Савичевы оказались очень понятливыми футболистами. «Слава, теперь попробуй остаться впереди, пусть Юра дирижирует», — крикнул Стрельцов. Я кивнул и в следующей атаке не стал опускаться за мячом, а сразу пошел на ударную позицию. Юра получил передачу от брата, поднял голову и выдал мне идеальный пас за спины защитников. Я принял мяч на грудь и пробил без обработки, точно в угол. Вот, Стрельцов хлопнул в ладоши. Вот как надо играть. Слава, Юра видит такие передачи не хуже Заварова, пользуйся этим. После 2-часовой тренировки была короткая пауза на обед, а затем нас снова вывели на поле. На этот раз, на контрольную двустороннюю игру. Стрельцов сформировал 2 состава, максимально близких к тому, что планировалось использовать в чемпионате. В моей команде были оба Савичева, Редкоус, Суслопоров, Дозмаров и Круглов. Противостояли нам резервисты, усиленные несколькими игроками из дубля. Игра началась спокойно, мы владели мячом, контролировали темп. Я решил сначала поиграть в привычной манере, опускался за мячом, дирижировал атаками. И это работало. За первые 15 минут мы создали 3 момента, но Редкоус 2 раза пробил мимо, а мой удар парировал вратарь. Дима Харин уже вовсю стучался в двери основного состава. Он уже сейчас сидит на скамейке под Сырычевым, и недалек тот день, когда Харин выйдет на поле в старте. Нельзя так говорить, конечно, но травма Славы Чанова в какой-то мере помогла торпеда. «Славка, сместись вправо», — крикнул Стрельцов. «Пусть Юра поиграет в центре». Я послушался и сместился на правый фланг, позволив Юре взять игру на себя. И молодой полузащитник не подвел. Получив мяч в центре поля, он сделал движение влево, вынудив защитника сдвинуться, а затем выдал идеальный пас в разрез на Риткауса. Тот вышел один на один и забил 1-0. Харин хоть и был близок к тому, чтобы отбить, но не справился. «Молодец, Юрка!» Я подбежал к Савичеву и похлопал его по плечу. «Отличная передача!» Савичев смущенно улыбнулся. «Спасибо, Слав, я стараюсь». Второй гол в этой двусторонке забил я, после навеса от Николая Савичева. Мощный прыжок, удар головой и мяч в сетке. А третий снова организовал Юра. На этот раз он выдал пас пяткой на ход Дозмарову, а тот прострелил, и я в касание переправил мяч в ворота. Красиво. Стрельцов явно остался доволен. «Слава, вот это тот футбол, который я хочу видеть. Ты наша главная ударная сила, но Юра может тебе помочь организовать атаку, когда нужно». К концу двусторонки счет был 3-1 в нашу пользу, и, что важнее, появилось ощущение, что новые связки начинают работать. Братья Савичевы удивительно хорошо чувствовали игру и легко подстраивались под мои действия, будь то забегание в штрафную или работа с мячом в глубине поля. «Неплохо», — сказал Стрельцов после игры. «Еще сыроватое взаимодействие в некоторых эпизодах, но уже видна система. Особенно хорошо работает связка Савичева-Сергеев-Риткоус, и фланги наконец-то ожили. В раздевалке я сел рядом с братьями Савичевыми. Хорошо сегодня сыграли», — сказал я им. «Особенно ты, Юра. У тебя отличное видение поля». Юра смущенно улыбнулся. «Спасибо, Слав. Я, честно говоря, волновался. Все-таки играть рядом с лучшим футболистом Европы – это ответственность, пусть и на тренировке». «Брось», – я хлопнул его по плечу. «Играй в свой футбол, ты все правильно делаешь. Мне с тобой комфортно». Коля, молчавший до этого, добавил. «Мы с Юркой 2 месяца пахали как проклятые. Стрельцов нас гонял в 3 шеи, иногда до тошноты. Но, видимо, не зря». Я кивнул. То, что эти двое сумели интегрироваться в команду за такой короткий срок, было действительно впечатляющим. И то, что они не сломались под грузом ответственности, а только окрепли, говорило о их характере. «Жаль, что Заваров в госпитале», — вздохнул Юра. «С ним было бы проще». «Да, это точно, я вспомнил о Сашке. Но раз уж так вышло, нам придется справляться самим». Когда я вернулся в комнату, Дозмаров уже ждал меня. «Ну как тебе наши молодые?» — спросил он. «Хороши», — честно ответил я. «Особенно Юрка. В нем что-то есть такое нестандартное. Заварова, конечно, не заменит, но свою игру может построить. Ага, они крепкие ребята. Эти 2 месяца выдержали, не сломались. Видно, что очень хотят играть в основе. И под тебя, кажется, уже подстраиваются». Я растянулся на кровати, чувствуя, как гудят после 2 тренировок ноги. Впереди было еще 12 дней сборов, а потом важнейшая игра с Шахтером. Без Заварова будет непросто. Но, глядя на то, как работают братья Савичевы, я начинал верить, что у нас все получится. В конце концов, я только что выиграл чемпионат Европы и стал лучшим игроком континента. Неужели мы не сможем выкарабкаться с 10-го места в чемпионате СССР? Вот только по-нормальному провести эти сборы между 2 турами нам не удалось. Дорогая Федерация футбола СССР пошла на поводу у трудовых коллективов нашей необъятной страны, и уже 7 июля триумфаторы Парижа отправились в небольшое турне по городам и весям. И первым нас ждал солнечный Душанбе. Глава 13. Ту-154 мягко коснулся полосы Душанбинского аэропорта. Самолет у нас новенький красавец, еще пахнущий заводской краской. Товарищи из Федерации футбола не поскупились и выдали его сборной в качестве чартера. Когда люки открыли, в салон ворвалась жара, плюс 38, будто кто-то включил обогреватель на полную. Пока спускались по трапу, я оглянулся на ребят. Лица кислые, как будто лимон разжевали. Еще бы, только отпраздновали Евро-84, кто-то уже в отпуске загорал, кто-то, как я и другие игроки Торпедо, сидел на сборах, а тут бац, командировка в Душанбе, а дальше куда пошлют? Вместо моря или дач с базами, этакая дружеская тусовка на юге Союза. Гаврилов с Буриком ворчали всю дорогу, вот зачем это все было устраивать, как будто нельзя было дождаться конца сезона. Видимо, нельзя, дорогие ветераны. И вообще, лучше уж сейчас, а не потом, когда у нас у всех еще больше накопится усталости и будет хотеться только отдыха. Нас встретило местное партийное и спортивное начальство, пузатые товарищи в пиджаках, потные, но с улыбками, и пара военных в выгоревшей форме. Пока автобус вез нас до гостиницы, я пялился в окно, ожидал увидеть что-то экзотическое, осликов с арбузами, женщин в ярких платках, запах плова на каждом углу. Ага, сейчас, обычный советский город, только жаркий, как печка. Пятиэтажки, газоны, грузовики с бочками кваса, все как в Омценске или Москве, только солнце шпарит так, что асфальт плавится. Таджикистан, это тебе не сказки про Восток, а самый что ни на есть СССР, только южный, пыльный и очень жаркий. Гостиница «Таджикистан» встретила нас скрипучими вентиляторами и жаркими номерами, условия ниже среднего, но что поделать, Малафеев собрал нас в холле, едва мы побросали сумки. «Так, мужики», — начал он, без привычной строгости, почти по-домашнему, «завтра играем с Памиром, товарищеский матч, не официалка, расслабьтесь, но и не спите на поле. Местные ждут нас, особенно ребята из госпиталей, воины-интернационалисты. Они там, за горами, воюют, а тут хотят посмотреть на чемпионов Европы. Давайте сыграем красиво, чтобы трибуны хлопали. Все понятно?» «Понятно», — загудели мы. После Евро настрой был легкий, почти отпускной, даже несмотря на жару и вчерашнее недовольство. 8 июля 1984 года. Душанбе, Таджикская ССР. Республиканский стадион имени М.В. Фрунзе, 17:00 по местному времени, плюс 38 градусов в тени, ясно, очень ясно, так ясно, что хочется хорошего такого ливня. К 5 часам стадион Памир был забит под завязку, 20 тысяч официально, но по толпе в проходах и на заборах, явно больше. Крики «Памир! Памир!» гудели вперемешку с русским матом, но главными на трибунах были военные, тхаки, с костылями, бинтами, глазами, полными ожидания. Они пришли посмотреть на нас, чемпионов Европы, и я с первых минут понял, сегодня не просто игра, а тусовка для них. Памир – это фон, а мы тут главные звезды. Перед игрой я шепнул Бирюкову и мотнул головой в сторону переполненных трибун, на которых очень было очень много афганки и хабы. «Миш, видишь их? Надо сыграть красиво, для зрителей». «Сыграем, Слав», – ухмыльнулся он. «Как не сыграть? Состав у нас был не для официального матча, а для шоу. Бирюков в воротах, Круглов, Зыгмантович, Жупиков и Демьяненко в защите, Олейников опорником, Литовченко и Желудков на флангах, я как атакующий полузащитник, а впереди Протасов и Черенков». Малафеев как специально выпустил такой состав, чтобы было побольше техники. «Я с Федором на поле, это же просто праздник финтов. Народ такое любит, да и я тоже, на самом деле». Памир вышел в красно-белом. Тростенюк в рамке, Мурадов, Черевченко, Горбачев, Витютнев и Ярамалаев в защите, Дергачев, Бутуренко, Рахимов и Долганов в полузащите, Турсунов в нападении. На бровке Юрий Семин, молодой, в костюме, но без особого огня в глазах. Против чемпионов Европы он явно вышел просто покатать мяч. И уже со старта мы начали показывать то, зачем приехали. На третьей минуте я получил мяч от Литовченко и решил начать веселье. Прокинул его мимо Горбачева, сделал радугу, мяч перелетел через Черевченко, поймал его на носок и пробил с лета. Тростенюк вытащил из-под перекладины, но трибуны уже загудели. Зрители зашлись от восторга. Было видно, что это то, что им нужно. А уже на пятой минуте Протасов открыл счет. Олейников выдал ему пас в разрез, и Олег спокойно катнул мимо Тростенюка, 1-0. Секундная стрелка сделала 5 оборотов, и мы с Черенковым снова поставили трибуны на уши. Федор покатил мне мяч пяткой, я на его эффектную игру ответил эластика против Рахимова, тот аж запнулся, потом прокатил мяч между ног Бутуренко и отдал обратно Федору. Финт от спартаковца. Удар в дальний угол и 2-0. Трибуны ревели от восторга. Памир, кстати, тоже не сидел в обороне. На 15-ти краткой минуте Турсунов рванул по флангу, прострелил Инна Рахимова, но Бирюков красиво, даже как-то рисуясь, отбил в прыжке. А я решил добавить красок. На 20-ти краткой минуте перехватил мяч у Долганова, сделал флип-флэп, мяч крутанулся вокруг ноги, обманув Мурадова, добавил пару еще финтов и пробил с подъема. Девятка, 3-0. «Слав, ты что, из цирка сюда приехал?» — крикнул Черенков, смеясь. «А почему нет? Зачем себя ограничивать?» До перерыва мы довели счет до 5-0. Литовченко забил ударом метров с 25, а я добавил ножницами после подачи Желудкова. Тростенюк только проводил мяч взглядом. В раздевалке Малафеев хмыкнул. «Я думал, что привез сюда команду, а оказывается цирковую труппу. Акробаты, что вас? Но молодцы, молодцы!» Тут нечего сказать. «Эдуард Васильевич, если народ просит, почему нет?» Пожал я плечами. «Да я не возражаю, Слав. Мы для этого сюда и приехали. Второй тайм был чистым шоу. Притом развлекалась и сборная Ипамир. На 60-й краткой минуте я поймал мяч на носок, крутанул его вокруг себя, как во фристайле, и пробил с разворота, 6-0. Мог бы и дальше развлекаться, но Малафеев даже тут не стал себе изменять и поменял меня. Кроме меня с поля ушел еще и Юра Желудков. Вместо нас в игру вошли два спартаковца, Гаврилов и Родионов. В итоге они и забили еще по мячу. Тройка ромбиков принялась чертить свои стеночки и забегания, а Памир был не той командой, которая будет возражать. Так что Черенков на Гаврилова, тот на Родионова, обратный пас в касание, удар и мяч в сетке. Повторить через 5 минут. В концовке же сборная Советского Союза дважды расплатилась за гостеприимство. Сначала Рахимов забил гол престижа, а потом Турсунов удвоил голевые подвиги Памира. В принципе нормально, и овцы сыты, и волки целы. Ну а после свистка мы направились к трибуне, которая громче всего нас поддерживала и на которой собрались очень характерные зрители. Те самые, ради которых и стоило устраивать этот матч. Молодые, с одинаковыми прическами, с орденами и медалями на выцветшей от южного солнца форме. Раненые воины-интернационалисты, которые лечились в местных госпиталях. Душанбе, как я понял из рассказов, был крупнейшим госпитальным центром в тылу нашей группировки в Афганистане. Совсем молодые парни хором скандировали «Молодцы! Чемпионы!» И я буквально кожей чувствовал их радость. Поймал взгляд одного парня, лет 20, с забинтованной рукой и орденом Красной Звезды и снял свою игровую футболку. Подошел, протянул ему: «Держи, на память». Он взял, улыбнулся: «Спасибо, Слава». Трибуны зааплодировали еще сильнее. А дальше ребята из сборной переглянулись, и сначала Протасов, Черенков и Литовченко, а потом и все остальные начали снимать свои футболки и раздавать раненым. Миша Бирюков даже не пожалел свои чемпионские перчатки, в которых он играл в Париже и которые клялся сохранить как талисман. Стадион гудел от аплодисментов. А вот уже в автобусе администратор Птицын, хмурый мужик в сером спортивном костюме, буркнул: «На вас формы не напасешься». «Это что теперь? Каждый раз так?» Малафеев хлопнул его по плечу: «Петрович, не надо, все правильно, молодцы, мужики, горжусь». Вечером после игры нас повезли на банкет. Местное партийное начальство и прочие чиновники из исполкома вкупе с вояками люди решили устроить хорошую такую пьянку в честь чемпионов Европы. Ресторан гудел, как растревоженный улей. Длинные столы ломились от еды, воздух пропитался ароматами специй, шафрана, зиры, барбариса. Официанты сновали туда-сюда, поднося подносы с дымящимся пловом, шашлыками, лепешками прямо из тандыра. Посуда звенела, вино лилось рекой, а тосты звучали один за другим. Первым слово взял объемный товарищ в пиджаке с орденом на лацкане, первый секретарь Душанбинского горкома товарищ Шокаримов. По-русски он говорил бегло и чисто, но с характерным акцентом: «За наших дорогих гостей, чемпионов Европы. Вы показали французам, где раки зимуют, а нам всем сегодня что такое красивая игра. Пусть весь мир знает силу советского спорта». Все загудели, подняли фужеры и стопки, в зависимости у кого что налито. Я, понятное дело, не пил, мне 16, да и не хотелось, если честно. Зато налил себе компота из алычи, кисленького, холодного, в самый раз после жары. А вот еда, это другое дело. Я наложил себе плов, жирный, с золотистым рисом, кусками баранины, что таяли во рту, и морковкой, пропитанной специями. Рядом шашлык, сочные куски баранины, обжаренные до хрустящей корочки, с запахом дымка и чеснока. Взял лепешку, горячую, пышную, с кунжутом, отломил кусок и макнул в соус из гранатового сока с кинзой. Вкуснотища. Следующий тост товарищ Палаев, глава местного исполкома, практически мэр города. И его слова заставили меня встать: «Товарищи, а я хочу поднять бокал за Ярослава Сергеева. Товарищ Сергеев, покажитесь нам, вот тут я встал, такой молодой, а уже звезда. Эти его твои сегодня, ну чисто картина в футбольной галерее. Вы видели? Молодец какой. Пусть растет и дальше радует нас всех». Опять звон стаканов. Я присоединился к компотам, а потом сел и принялся за манты. Внутри нежное мясо с луком, приправленное черным перцем, амброзия, особенно если со сметаной. Местные восторгались наперебой. Кто-то хвалил Бирюкова за золотые руки, кто-то Черенкова за волшебные ноги, кто-то Протасова за убийственный удар, ну и меня, за все вместе взятое. Потом слово взял какой-то обладатель больших звезд на погонах. Само собой, что его нам представили, но я к своему стыду забыл, кто это. Заместитель начальника чего-то там, генерал какой-то там. Переспрашивать было как-то неловко. За нашу сборную, за ее дух, за большую победу, которая всем нам подарила праздник. Вы даже не представляете, сколько вы своими голами сделали для всех нас. И в первую очередь для тех, кто там. Он махнул головой так, что все поняли, что речь идет про Афганистан. Все встали, выпили. Я отхлебнул компота и взял еще шашлык, теперь из курицы, с корочкой, пропитанной куркумой и паприкой. Мясо отваливалось от шампура само, а я думал, а все-таки что-то есть в восточной кухне. Да, думать о ней в разрезе к бжу – это безумие. О сбалансированном или тем более здоровом питании тут речь не идет, даже не близко, но вкусно. На следующее утро нас повезли в военный госпиталь, вернее в три, мы посетили их один за другим и все они были очень похожи. Светлые, просторные помещения, современное оборудование, кругом сновал отзывчивый персонал. Раненые, многие из которых уже постепенно восстанавливались, сидели на кроватях или ходили по коридорам. Было видно, что Союз не жалел денег на своих солдат, все чисто, аккуратно, по высшему разряду. Мы жали руки, болтали, раздавали автографы и очень много фотографировались. Один из раненых, худой, с простреленным плечом, сказал: «Я твой гол французам по радио слышал, в Кандагаре. Вчера ты нас повеселил». «Спасибо». «Это вам спасибо», — ответил я. «Поправляйтесь». Когда вышли из последнего госпиталя, солнце уже готовилось садиться над горами. Душанбе заканчивал работу, а я думал, а все-таки правильно, что мы сюда прилетели. Да, торпеда, мягко скажем, испытывает трудности, и надо бы лучше подготовиться ко второй части сезона, но черт возьми, мы для людей играем, а люди, вон они. Душанбе стал первой остановкой сборной Советского Союза в этом турне. После него мы отправились дальше покорять самые южные города нашей страны. Неделя турне по Средней Азии, Ашхабад, Самарканд, Ташкент, обернулась каким-то безумным калейдоскопом. Три товарищеских матча, встречи с людьми, митинги, ужины, перелеты, все смешалось в одну яркую полосу. Нас, чемпионов Европы, выдернули из отпусков и клубных сборов, чтобы показать местным, как выглядит большой футбол. Мы и показывали с финтами, пасами, ударами и голами. В каждом городе помимо самого футбола еще и культурная программа, вернее встречи с трудовыми коллективами, всякими там знатными мелиораторами и прочими колхозниками. Военных, кстати, хватало и тут. Полигоны и госпиталя были не только в Таджикистане. График у нас получился очень насыщенный и к концу поездки я понял, это не просто турне, а испытание на прочность. Футбол, жара, еда, выпивка и перелеты, физическая форма таяла, как мираж в пустыне, а усталость наваливалась, как тяжелый ковер. Такими темпами в Москву вернется не сборная Советского Союза, а ее бледная тень. Но все имеет свойство заканчиваться, и 16 июля наш верный Ту-154, сделав прощальный круг над Ташкентом, взял курс на Москву. Турне по Средней Азии закончилось. Не знаю, кто это придумал, идея-то блеск, кинуть нас сюда в самые горячие деньки. Разгар лета и температура на солнце такая, что вода закипит, но однозначно если бы узнал, то случился бы акт рукоприкладства. Хотя, если вспомнить тех ребят в Душанбе, то нет, не случился бы. Ради них лично я был бы готов прилететь сюда еще несколько раз, и кто знает, может быть и прилечу. Вывод советских войск вроде как только через 5 лет случится. Так что пока мы будем рубиться в Мексике, в Сеуле и в Западной Германии на чемпионате Европы, здесь все будет точно так же. Когда мы вернулись в Москву, то погода над нами как будто сжалилась. Дождь, тучи, прохлада. Как же я соскучился по всему этому. А ведь прошла всего 1 неделя. После турне мы получили пару выходных. Думаю, что Стрельцов с Ворониным на базе на Восточной улице скрипели зубами так, что их вся округа слышала, но поделать ничего не могли. И эти дни я наконец-то провел с Катей. У ее родителей начался отпуск, а сама она успешно сдала экзамены в МФТИ, так что в теории могла и уехать куда-то отдыхать вместе с родителями, но нет, осталась в Москве на все оставшееся лето. Это хорошо, а то я толком ее и не видел с момента прилета из Франции. Что такое 2 дня для молодых и увлеченных друг другом людей? Меньше чем ничего. Прогулки, кино, разговоры, поцелуи, много и другие уже более взрослые развлечения. Обе этих ночи я провел у Кати, ее родители уехали. Так что время, чтобы тесно пообщаться тет-а-тет у нас было. За результаты этого общения я не переживал. И я, и Катя люди ответственные, так что будущее остается безоблачным. Ну а потом я вернулся на базу и закономерно получил по полной от Стрельцова. Турне по Средней Азии обнулило те остатки формы, что у меня были после чемпионата Европы. Впрочем, не у меня одного, остальные торпедовские сборники были не в лучшем состоянии. Особенно отличился Вася Жупиков. Его после поездки стало ощутимо больше. Вася ни в чем себе не отказывал в Средней Азии, так что изрядно набрал вес. Что ж, велотренажер будет его верным другом следующие несколько недель. К матчу с Шахтером мы, конечно, немного восстановились, но все равно, выезд обещал быть сложным. Глава 14. А вот и мой первый за очень долгое время матч за родной Торпедо. Вчера мы прилетели в Донецк, а сегодня, буквально через несколько минут уже выйдем на залитое щедрым украинским солнцем поле центрального стадиона «Шахтер». С момента прошлого матча в черно-белой форме прошло почти 3 месяца, и как же много за это время произошло. Теперь я не просто Слава Сергеев, 16-летняя восходящая звезда и главная надежда клуба. Теперь я заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы по футболу, лучший бомбардир и лучший же игрок прошедшего Евро. С какой стороны ни посмотри, суперзвезда, и как будут говорить на Западе в будущем Гомичангер, человек, который одним своим присутствует на поле, меняет игру до неузнаваемости. И если с первым не поспоришь, вон моя физиономия на программке к матчу, да и статья-анонс второго круга в еженедельнике «Футбол», хоккей с моей фотографией, то вот со вторым большие проблемы, можно даже сказать, что фундаментальные. Прямо сейчас я не то что не способен менять игру, я, откровенно говоря, чуть ли не худший игрок, если говорить про функциональную готовность. Само собой, если не говорить о травмированных Заварове и Чанове, а всему виной отпуск и турне по Средней Азии, ну и возраст, само собой. Таких результатов на тестах, как сейчас, и не показывал даже в свой самый первый день на Восточной улице. В общем, все плохо. Отсюда и недовольство Стрельцова с Ворониным и моя сегодняшняя роль. Я не в старте, единственным форвардом сегодня будет Андрей Редкоус. Я же начну матч на скамейке и, возможно, выйду во втором тайме. Что ж, это логично и ожидаемо. А еще ожидаемой была речь Стрельцова в раздевалке перед игрой. «Так, мужики, тишина и внимание», – заговорил он. И когда все замолчали, продолжил: «Спасибо. Итак, мы наконец-то дождались наших сборников, правда, не всех и не в этой и краткой форме», он посмотрел на меня, «но это дело такое, исправляемое. Мы все знаем, в какой ситуации оказалась команда после последних 3 месяцев. Наше лидерство растаяло как дым. Да, в этом есть и моя вина, признаю это и в случае чего готов отвечать на свои поступки. Но», Стрельцов поднял вверх указательный палец, «для нас в этом сезоне в чемпионате страны еще ничего не кончено. Отставание от «Спартака» есть, и оно приличное. Но этот отрыв не выглядит приговором. В прошлом году мы смогли прибавить и в итоге выполнили задачу на сезон. Не вижу причин, почему мы в этом сезоне не сможем повторить. И начать нам нужно уже сегодня, в матче против «Шахтера». Тактический разбор их игры мы делали вчера. Сегодня же я еще раз повторить главное. Выиграем широко. Фланги сегодня должны работать на полную, и Дозмарова и Коля Савичев должны быть максимально задействованы. Юра», Стрельцов повернулся к второму брату, «ты наш дирижер. Мяч через тебя должен ходить с левого фланга на правый. В принципе, на этом все один. Андрей в старте. Слава, будь готов выйти во втором тайме. Ты, конечно, сейчас примерно треть от обычного себя, но даже эта треть — это очень много. 20.07.1984. Пятница. Начало, 19.00. Донецк. Центральный стадион «Шахтер». Солнечно, плюс 24 градуса. 24.280 зрителей. Матч 18-го круга чемпионата СССР по футболу в высшей лиге между командами «Шахтер», «Донецк» и «Торпедо», «Москва». Судьи: Р. Рагимов, А. Намазов, О. Дурмушев, все, Баку. «Шахтер», футболки оранжевые. Елинскас, Покидин, Сопка, Родинка, Гашкадиря, Рудаков, Кравченко, Соколовский, К. Морозов, Петров, Грачев. Тренер: В.В. Носов, «Торпедо», футболки белые. Сарычев, Круглов, К. Певцов, Жупиков, Шавика, Суслопоров, Полукаров, Дозмаров, Ю. Савичев, Н. Савичев, Редкоус. Тренер: Э.А. Стрельцов. Дублеры: 0-3. Кобзев, 2. Петренко. Вот вроде бы и жарко в Донецке, плюс 24 в тени, но это точно не Душанбе с Ашхабадом. Ветерок делает вечер приятным, а тут еще и пятница, поэтому трибуны полны. Украинские болельщики, многие из которых еще пару часов назад давали стране угля в бесчисленных донецких шахтах, заполнили стадион и ждут, что их любимцы сегодня как минимум дадут бой. «Шахтер» не очень удачно завершил первый круг, всего 13-е место, и понятно, что это не устраивает ни тренеров-хозяев, ни футболистов, ни болельщиков. И начинает «Шахтер» очень напористо. Сразу забирает мяч и начинает давить. Уже на 5-й минуте их капитан Соколовский выдал очень хорошую передачу на фланг на Морозова. Тот ушел от подката Сашки Дозмарова, прокинул мяч мимо Круглова и подал в штрафную. Сарычев не стал выходить из ворот, наверное, зря. В итоге Грачев опередил в верховой борьбе своего оппонента. Вася Жупиков сыграл как-то без зуба и пробил метров с 8. Валера прыгает и забирает мяч намертво. Отличное спасение от нашего второго вратаря. В этот момент я на скамейке аж закрыл глаза от нервов. До паузы Валера играл очень неровно, а тут такой момент. Но он молодец, вытащил. Как и через 7 минут. Тот же Грачев на скорости вошел в нашу штрафную, выдержал напор Певцова. Тот боролся с ним плечо в плечо и пробил в ближнюю от Сарычева шестерку. Валера снова выручил. А ровно на экваторе уже провели практически образцовую атаку с участием обоих братьев Иридкауса. Начал ее Юра Суслопоров. Он очень вовремя вышел на перехват мяча, который шел к Грачеву. У того игра очевидно шла, и футболисты в оранжевом старались задействовать по максимуму. В этот раз передача получилась неряшливой. Суслопоров ее перехватил, продвинулся вперед и нашел на правом фланге Калю Савичева. Тот принял мяч и тут же, ускорившись, сместился в центр, а Юра ушел за спину брата. Это сработало, защитники запутались, и мяч тут же пошел к Юре Савичеву. Тот его принял, вошел в штрафную и как рукой вложил в ногу Андрея Риткауса. Нашему нападающему оставалось только попасть в ворота, что он и сделал, но вратарь гостей Елинска, как и Валера Сарычев, показал, что советская вратарская школа сейчас очень хороша. Как он вытащил удар Андрея, ух, свисток на перерыв зафиксировал нули на табло, хотя и мы, и хозяева имели еще моменты. Неугомонный Грачев, он сегодня точно наиграл на гол, пробил с линии штрафной. Сарычев перевел мяч на угловой, который «Шахтер» разыграл неудачно, а уже под занавес тайма Сашка Дозмаров хлестко пробил по воротам Елинска с метров с 13, но мяч транзитом от штанги улетел за лицевую. Первые 15 минут второго тайма, как говорится, прошли без ворот в борьбе в центре поля. Стрельцов очень много времени слов в перерыве посвятил тому, чтобы поправить настройки в защите. Это сработало, и Грачев сотоварищи стали получать намного меньше свободного пространства. Правда, цена получилась великовата. Наши центральные защитники получили по карточке. На 65-й минуте стало понятно, что Андрей устал, и Стрельцов велел мне разминаться, что я и стал делать. И во время моей разминки мы все-таки пропустили. Тренер «Шахтера» Носов провел первую замену раньше Стрельцова, и она сразу сработала. Пархоменко вышел на край вместо Кравченко и практически первым же касанием мяча отправил капитана «Шахтера» Соколовского на рандеву с Сарычевым. Валера сделал все, чтобы спасти наши ворота во время этого выхода один на один. Он отбил первый удар Соколовского, но чертов отскок мяча остался за полузащитником «Шахтера». Со второй попытки тот добил мяч в уже пустые ворота. 1-0. Трибуны, которые к этому моменту как будто немного устали, тут же взорвались криками восторга. Еще бы, их любимцы повели, а потом уже настал мой черед выходить на поле. И надо сказать, что встретили меня болельщики «Шахтера» очень хорошо. Аплодировали они точно громче, чем когда на поле вышел Пархоменко. И без ложной скромности скажу, что в этот вечер моей формы хватило, чтобы поменять игру. Я вышел вместо Сани Полукарова, Суслопоров остался один в опорной зоне и занял позицию под нападающими. Юра Савичев поднялся выше, в пару к Риткоусу. Первые несколько минут у нас ушли на то, чтобы перестроиться. Все-таки обычно в этом сезоне Юра Савичев не так часто играл чистого форварда. Но в итоге именно он и сравнял счет. Я получил мяч метров в 30 от ворот Елинскоса, ложным движением убрал вышедшего во втором тайме Пархоменко, продвинулся к воротам, а потом показал всем своим видом, показал, что буду делать передачу на Дозмарова. И мои намерения были так ясны игрокам «Шахтера», что они купились. И когда передача пошла совсем в другую сторону, на выход к воротам Савичева, то Юре вообще никто не мешал, кроме одинокого Елинскоса в воротах. Савичев пробил, не сближаясь с вратарем, и его удар сравнял счет. 1-1. Гол получился фирмовым, все было сделано быстро и очень уверенно. Такое нравится всем. Ну кроме футболистов, пропустившей команды и ее болельщиков. Трибуны тут же погнали «Шахтер» снова выходить вперед, и на 80-й минуте мы подловили на очень четкой контратаке. Двумя минутами ранее Андрея сменил Володя Кобзев. Стрельцов обе замены потратил на усиление атаки, это смело. Именно Володя и забил. Атака началась у нашей штрафной. «Шахтер» пошел вперед большими силами, и когда Коля Савичев в наглом подкате отобрал мяч у Морозова, большая часть игроков в оранжевом оказалась дальше от своих ворот, чем мяч. Я подхватил его, ушел от подката Соколовского и протащил метров на 20, ровно настолько меня и хватило. А потом, когда казалось, что вот-вот меня накроет защитник «Шахтера», я передачей вывел Кобзева на Елинскоса. В отличие от Юры Савичева, Володя не стал бить сразу. Он прокинул мяч мимо вратаря хозяев и занес мяч в жуе пустые ворота. 1-2. Торпеда впереди. Вот только удержать преимущество нам не удалось. На предпоследней минуте Грачев, сегодня точно был его день, все-таки забил свой гол, подкараулил мяч на углу вратарской после подачи углового и расстрелял наши ворота. Козлина такая, испортил нам всю малину. Мы должны были забирать эту игру. Но что не получилось в Донецке, удалось в Харькове. В следующем туре мы отправились в гости к харьковскому «Металлисту», и можно сказать, что работа над ошибками у нас удалась на все 100%. Само собой, что речь шла про оборону. В атаке у «Торпеда» все было более чем в порядке. С момента возвращения торпедовцев сборников из турне прошло еще несколько дней, по домам нас не отпустили, и форму мы начали подтягивать сильнее. В этом, как ни странно, нам здорово помогал Воронин. Вот уж от кого нельзя было ожидать каких-то особенных талантов в качестве тренера по физподготовке. Однако то, что перед началом сезона казалось дружеской помощью и попыткой не дать Валерию Ивановичу помереть возле какой-нибудь пивной, неожиданно оказалось сильным ходом. Он и правда старательно заливал тренерский талант водкой. Сейчас его попытки стать после завершения карьеры не тренером, а журналистом казались огромной ошибкой. В общем, Воронин очень хорошо поработал над тем, чтобы торпедовские сборники наконец пришли в себя. И в домашней игре с «Металлистом» мы двигались и думали уже куда быстрее. Следствием этого стал сухарь для Валеры Сарычева и три мяча в воротах «Металлиста», которые мы забили в последние 30 минут. Дважды отличился Андрей Риткоус. Один гол он, правда, забил с пенальти, а еще одну банку положил Юра Суслопоров с углового. Честно сказать, все три гола были на самом деле моими. Эдуард Анатолич, как и в матче с «Шахтером», выпустил меня в последние трети матча, чуть пораньше, правда. И это сработало очень хорошо. В отличие от меня, у братьев Савичевых и Сашки Дозмарова с физикой все было чики-пуки, так что они очень здорово потерзали оборону наших гостей. И когда я под аплодисменты и восторженные крики переполненных трибун харьковского стадиона, хорошо быть звездой сборной, даже фаны соперника уважают и любят, вышел на замену, поменял я Юру Савичева, то задача передо мной стояла очень конкретная и на самом деле не очень-то и сложная. Добить «Металлист». Первую пробоину их корабль получил практически сразу. Мы с Колей Савичевым поменялись позициями, он пяткой дал пас себе за спину. Я ждал паса как раз в той точке, куда прилетел мяч. Потом резкий рывок аж до лицевой, крайний защитник Матус был обыгран походя, затем вход в штрафную, Матус снова мешал и снова был обыгран, и пас под удар Риткоуса. Андрей чуть замешкался, пошел дождь, а качество газона во вратарской было не очень, ему понадобилось сделать одно лишнее касание, но в результате удар поверх вышедшего из ворот Кутипова и гол. 0-1, а через пару минут еще один. Снова я смещаюсь на фланг, теперь туда, откуда только что ушел Дозмаров, и оттуда врываюсь с дриблингом в штрафную. Два защитника проедны как манекены на тренировке, а потом, когда под ногами уже 11-метровая отметка, толчок в спину, грубый и откровенный. Это Тарасов, вышедший на замену после первого тайма, решил поиграть в хоккей. Хотя и там такие вот штуки тоже нарушения. Судья Хохряков из Йошкар-Олы безжалостен к хозяевам, это пенальти. «Мужики», спрашивает Андрей, «я пробью?» Так-то именно Риткоус у нас штатный пенальтист. Но после Евро в «Торпедо» слишком много игроков, у которых авторитета куда больше. И меня это тоже касается. Но никто не против, и Риткоус ставит мяч на точку. Свисток судьи, разбег, удар. Кутипов летит в левый угол, мяч в правый, и это дубль Риткоуса. 0-2. И уже под занавес матча мы забиваем третий. Коля Савичев пробил в касание из пределов штрафной, Кутепов потащил, но в итоге наш угловой. Я пошел его подавать с четкой мыслью, что буду делать, и проходя мимо Суслопорова показал ему на пальцах четверку. Юра кивнул. Он хорошо знал, что скрывается за этой цифрой, а за ней скрывался сухой лист, который я с углового выкрутил так, что Суслопорову не составило никакого труда занести мяч в ворота. Гол. 0-3. Эти три очка немного поправили наши дела. «Спартак» в последнем туре проиграл «Черноморцу», но поддержать темп, взятый в матче с «Металлистом», мы не смогли. Уже в следующей игре, в гости к нам приехал «Днепр», мы упустили победу. И точно так же, как и в игре с «Шахтером», произошло это на последней минуте. В первом тайме я открыл счет. Наконец-то Стрельцов выпустил меня в старте, и уже на 10-й минуте я ударом со штрафного пробил Краковского. Вообще я пока не очень часто бью штрафные. Удар у меня хоть и поставленный и точный, но не самый сильный. Работы над проблемой, конечно, ведутся, но 16 лет это 16 лет. Но в матче с Днепром нарушение было практически на линии, да и точка уж больно удобная. Так что я решил, что да, надо. Итог поднял на ноги весь стадион. Все 14,5 тысячи зрителей. Мяч после моего удара перелетел стенку и вкрутился в девятку. Красиво, нечего сказать. На 50-й минуте мы забили второй. Вася Жупиков очень расторопно сыграл на угловом. Краковский ошибся и выронил мяч. Вася в результате внес его в ворота грудью. Не знаю, считается ли такой голевой пас, подавал-то я, но все равно нормально. Но последние 20 минут стали бенефисом Олега Протасова. После того, как меня поменяли на Юру Савичева, именно Олег стал на поле главным. И голы он забил очень качественные. Первый дальним ударом из-за пределов штрафной, а второй, принесший Днепру ничью, Олег нарисовал вместе с Геной Литовченко. Они на двоих буквально раздели нашу защиту, и Олег забил уже в пустые ворота. А вечером после матча этот днепропетровский ловелас еще и Олю позвал в ресторан. И что характерно, она согласилась. В общем, три подряд матча с украинскими командами принесли нам 4 очка из 6 возможных. В принципе, нормально. Мы все еще в игре. Глава 15. Есть такая хорошая русская поговорка. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Она очень точно отражает то, что произошло с «Торпедо» в трех последующих матчах. 2 очка. Мы набрали всего 2 очка. И это при том, что соперники были такие, что вполне позволяли одержать 3 победы и взять максимум. Но нет, домашняя нулевая ничья с «Нефтчи», поражение от «Арарата» в гостях и домашняя результативная ничья с «Кайратом». Правда, что в игре с «Нефтчи», что с «Араратом» мы имели полное право сетовать не невезение. Ну не шел мяч в ворота, хоть ты тресни. С «Бакинцами» вообще получился матч-кошмар. Не знаю, что там было на самом деле по владению, по-моему, сейчас проценты не считают. Но по моим ощущениям мы контролировали мяч процентов 85 игрового времени. «Нефтчи» только отбивался. Притом достаточно лихорадочно. Что в первом, что во втором тайме мы нанесли по 7 ударов в створ ворот Житкова. У одного меня за стартовые 20 минут было 3 убойных момента. Но Житков отбил все, плюс штанги на нашем стадионе совершили самую настоящую измену. 4 раза эти предательницы выступили на стороне вратаря «Нефтчи». Как итог, нулевая ничья там, где мы должны были их просто разорвать. Это ничья и то, как мы бездарно разбазарили столько голевых моментов, привели Стрельцова в ярость. В раздевалке после матча он не стеснялся в выражениях. Что это, мать вашу, было? Стрельцов с силой ударил кулаком по стене раздевалки. Мы только что выкинули очко на ветер. Очко против команды, которая только и делала, что отбивалось все 90 минут. Эдуард Анатольевич медленно обвел взглядом притихших игроков. Его лицо, обычно спокойное и сдержанное, побагровело от ярости. «Сергеев, он остановился напротив меня. Какого хрена ты творил в первом тайме? 300-процентных момента. 3. И что? 2 раза прямо в руки Житкову, 1 раз в штангу. Слава, где концентрация? Или что корона давит? Раз Бацу забивал, то в чемпионате страны перед тобой будут руки поднимать?» Я опустил глаза. Крыть было нечем, все правда. Удары сегодня у меня не шли от слова совсем. «Юра, Коля». Стрельцов переключился на братьев Савичевых. «А вы на что надеялись? Ошибки, ошибки, и еще раз ошибки. И удары непонятно куда с промахами. Юра, как ты мог на 44-й с метра ударить выше ворот? Как это вообще возможно?» Юра сжался на скамейке, но промолчал. Николай попытался что-то сказать в защиту брата, но Стрельцов только рукой махнул. Стрельцов перевел взгляд на Дозморова, который сидел, уткнувшись в свои бутсы. «Сашка, а к тебе у меня вообще очень много вопросов, и все они неприятные. Как так можно играть? Как? Тебя, считай, на пустые ворота выводит. А ты что делаешь? Ты бьешь в Житкова. Молодец. Продолжай в том же духе. Дозморов что-то пробормотал себе под нос, но Стрельцов уже повернулся к Риткоусу. Андрей, ты же не думал, что я про тебя забыл? И так по каждому игроку нападения. Ярость Стрельцова была такой сильной, что ожидаемые выходные накрылись медным тазом. Пришлось мне звонить Кате и извиняться. В странной я, конечно, ситуации. Девушка-красавица есть, а времени на нее практически нет. Хорошо, хоть Катюша все понимает и не показывает характер. Оля, конечно, пару раз ядовито намекала, что все дело в твоем, братик, финансовом потенциале, но я от нее отмахиваюсь, пока. Хотя, такой возможности на 100% нельзя отрицать. Как говорится, чужая душа потемки. В общем, будем посмотреть. В любом случае, вместо летних деньков и вечерков с Катей у меня торпедовская база и храпящий Сашка Дозморов на соседней койке. 9 дней, что мы провели на базе перед игрой с Араратом, прошли ожидаемо. Тренировки, тактические занятия, набор формы, с которой уже совсем все хорошо. Казалось, что в матче с армянской командой мы точно не облажаемся, но вышло все наоборот. После первого тайма мы вели в 2 мяча, я и Юра Савичев сделали необходимый отрыв. Но потом, во втором тайме, у Гамлета Мхитаряна случился 2-й за сезон приступ гениальности. Первый пришелся на мартовский матч с «Динамо», тогда Гамлет забил нашим соседям 4. В ворота Валеры Сарычева он положил меньше, но и 3 гола за тайм — это фантастически круто. Особенно если учесть, что сделал он это против команды, в составе которой играла аж 3 чемпиона Европы. Меня к этому моменту поменяли на Кобзева, и все 3 это футболисты оборонительного плана. В итоге 3-2 в пользу Арарата, и Спартак от нас снова скрывается за поворотом. Подвел же черту в этой неудачной серии матч с Кайратом. 2-2 на глазах родных болельщиков. Правда, лично я, как и другие торпедовцы-сборники, в этой игре не участвовали. Нас всех вызвали на товарищеский матч с Мексикой. С Кайратом торпеда играла 18 августа, а сборная СССР приняла Мексику на следующий день в Ленинграде. Так что я вроде бы не виноват в том, что Кайрат не удалось обыграть. Так себе утешение, если честно. Хорошо, хоть в сборной удалось сыграть как следует. Если бы еще и в сборной я сел бы в лужу, то было бы совсем грустно. Но нет, в футболке сборной у меня все более чем хорошо. Сергеев блистает в матче с мексиканцами.